Глава 16. Тибет за Шамбалой. После того, как лукавому доложили, что отдых и отпуск у Бога будет затяжным и долгим, планы ада поменялись. Лукавый и Константин решили пустить все дела на самотек и отключили связь с внешним миром, чтобы им не мешали расслабляться по полной программе. После длительного отдыха на побережье, где они решили отказаться от всех дел, Лукавый и Константин каждый день работали над новой книгой, придумывали сюжеты, персонажи, их охватила страсть и это занятие. План – одна глава в день. Новая книга сочинялась и рождалась в жанре фантастики и приключений. Морской воздух, богатый йодом, их пьянил и помогал. И они решили, пока не напишут книгу до конца и не отдохнут как положено, не будут возвращаться в мир реальный. Время пролетело. Они все загорели, и их тела стали по цвету шоколадно-карими. Книга была написана, и они вернулись в свое логово. Хотели устроить презентацию новой книги с банкетом и устроить праздник. Но когда узнали, какая обстановка на фронтах, их охватил ужас и паника. И, разумеется, праздник улетучился и развеялся, как дым. Что творится? Откуда у немцев атомная бомба появилась? Почему не доложили раньше? Простите, милейший, вы же сами выключили связь и были вне зоны доступа. Мы-то здесь при чем? А откуда у немцев это оружие, так это, скорее всего, экспедиция на Нерба в Тибете нашла Шамбалу. А вы же знаете, кто там любит обитать. Неужели отшельник? Он разве снова здесь? Вы же знаете, он бывает там, где хочет, и никто ему не указ. Костя, собирайся. Нам с тобой нужно срочно с ним увидеться и остановить это безумие. Шеф, а вы уверены, что это его рук дело? Вот и выясним. Ты знаешь, он любитель боев без правил. Да, но с ним связываться опасно, вы же знаете, он читает мысли не хуже нас. Волновался и нервничал Константин. Ему крайне не хотелось идти на такое опасное задание. Костя, империя в опасности. Контролируй свои мысли. На встрече с ним думай правильно. Легко сказать. Как говорят, смертное слово не воробей, вылететь не поймаешь. А мысли как стая птиц в голове. Разве их всех удержишь? Может, вы с кем-то другим в разведку пойдете, шеф? Моя психика может не выдержать нагрузки. Что за бунт на корабле во время шторма, Костя? Лови своих птиц и по одной сажай в клетку по дороге. Надо торопиться. Медлить нельзя. Атомная война – это не игрушки. И в первую очередь неприятности будут у нас, если не исправим положение. Лукавый и Костя закрыли глаза и читали мантру. Произошла телепортация. Они очутились в Тибете и стояли у входа самой высокой горы. В народе она называлась «Гора Духов». Эти места ученые окрестили и назвали повышенной зоной аномальных явлений и еще энергетическим столпом на фоне титанических изломов земной коры и пород двух континентов. По легенде, никто из смертных, вошедших туда, не возвращался, а если находились такие смельчаки, то были тихо помешанными. «Костя, я тебя не узнаю. Где твоя лихая храбрость? Ты же не простой смертный. Так почему же ты так дрожишь, как кленовый желтый лист на ветру, который боится оторваться от родной веточки? Мне тоже страшно, но идти надо. Думай о хорошем». Они вошли в огромную пещеру. Глядя на мрачные высокие каменные глыбы и какие-то иероглифы и надписи, высеченные на камнях, непонятные их разум, им стало страшновато. «Костя, что там написано? Ты же любитель древней письменности». Костя не знал этого языка, пытался отшутиться, подавляя свой страх, и выдавил. Там написано: «Добро пожаловать в рай. Ад приветствует вас». «Шутишь? Вот и славно. А теперь пошли дальше. Приготовься к встрече с хозяином обители. Я надеюсь, ты птиц своих уже поместил в клетку?» «Нет, не успел». «А почему?» «Я забыл, где клетку положил». Они рассмеялись. Кроме смеха двоих раздался хохот третий, похожий на гром такой, что затряслись стены, и летучие мыши проснулись и в ужасе стали вылетать из пещеры. Лукавому и Косте пришлось закрыть руками лица и присесть. Мышей было много, и их крылья могли повредить телу и лицу. «Кошмар! Откуда здесь столько летучих тварей?» «Не знаю». Когда летучие мыши улетели и опасность миновала, они встали и опустили руки. Было жутко идти дальше в неизвестность. «Костя, пошли. Отступать некуда. Позади сам знаешь что». «Я думаю, эта присказка здесь неуместна», — съязвил Костя. И Лукавый, надеясь, что Костя его поддержит, и подпоет для храбрости, запел частушку. «Самолет летит, колеса терлися, вы не ждали нас, а мы приперлися». Костя не помог. Стены снова задрожали от громкого смеха. «А кто так по-тихому смеется, шеф?» «Ясное дело, хозяин». К ним выбежал белый кролик. «Ух ты! Это и есть отшельник?» Кролик минуту разглядывал гостей, потом открыл сундучок, достал морковку и стал ее грызть. Судя по тому, что ему дороже морковка, чем гости, и по всем правилам этикета, похоже, что хозяин не он. Затем, через минуту, к ним вышла лиса и села, наблюдая за пришлыми. «Судя по тому, что хозяин мужского рода, то он не может быть лисой», — включился в игру по сообразительности Костя. «Если лиса не реагирует на кролика, то они не простые животные, а наделены какими-то знаниями, противоречащими здравому обычному животному инстинкту». «Переведите, шеф». «Но раз лиса не ест кролика, значит, они друзья. Или есть еще кто-то, кто их научил дружить?» «А может, она не голодная?» – ответил Константин. Вскоре появился большой волк с серо-белыми пятнами. Костя от страха стал нагибаться и протягивать руку, чтобы взять камень. Волк зарычал и показал клыки. «Костя, не дури, оставь это. Он нас не тронет». Костя послушался, приподнялся и замер. «Откуда я знаю, что у него на уме?» «Я знаю». И Лукавый сказал волку: «Прости, серо-белый брат моего друга. Мы с миром пришли». Волк перестал скалиться, и звери через минуту стали отходить к стенке, уступая кому-то дорогу. «Наверное, хозяин сейчас выйдет. Костя, я тебя прошу, думай только о хорошем». К ним вышел красивый амурский тигр и, проявляя полное безразличие к гостям, улегся на пути. Лукавые Костя опешили и не знали, что делать дальше. «Шеф, я надеюсь, в этом зоопарке слонов нет?» «Не знаю, Костя». «Ну и кто же из них отшельник? Разве он может превращаться в любое животное?» «Скорее всего, Костя. Поскольку, если включать логику, то эти звери себя ведут не так, как звери в лесах». «Вы имеете в виду, ведут себя неадекватно?» «Вот именно. Скорее всего, нам нужно угадать, где хозяин. Только после этого он с нами вступит в контакт и будет как-то общаться». «Логично, шеф. Какие ваши версии?» И они стали гадать и перебирать всякие варианты и предположения одно за другим. После получасовой дискуссии они хотели огласить свой вердикт, но зверям было уже скучно их выслушивать, и они все, как по команде, ушли вглубь пещеры. Костя стал возмущаться. «Нет, это уже слишком. Никакого этикета и приличия. Так неуважительно гостей нельзя встречать». «Да, Костя. Видно, зверье так устало от людей, что и видеть их уже не желает». «Значит, наши теории ошибочны». «Наверное. В любом случае, пошли за животными, а там разберемся по обстановке».